Глава 24. Я, правда, думала, что люди на обед не придут. Попросту испугаются. Но нет, пришли все. Под конвоем деда Родана. «Добро пожаловать», — произнесла Самия, встречая женщин и детей на пороге домика. «Мы впервые встречаем такое количество людей и очень все волнуемся. Спасибо большое за гостеприимство и что приютили нас», ответила мать Корса. «Мы постараемся вам не мешать, и, если позволите, поможем вам. Ну, там, за огородом присмотрим, животными, еду можем приготовить». «Благодарю», — кивнула Самия и, сделав приглашающий жест, добавила. «Прошу, проходите». Первые 10 минут обед проходил в полной тишине. Женщины настороженно оглядывались и принюхивались, прежде чем что-то съесть и выпить. Ведьмочки тоже внимательно следили за каждым действием гостей. И только дед Родан светился от радости. Уж не знаю, отчего его так распирало. «Расскажите, пожалуйста, почему вы все так запустили свое здоровье?» Не выдержала Табита, устав молча разглядывать женщин и детей. «У каждого! От новых до застарелых болячек минимум по 5. И даже у детей», — продолжила Энит. «Дед Родан по сравнению с вами, молодой парнишка». «Да уж заметили, как Родан изменился», — улыбаясь, ответила Атин. «Помолодел, глаза сияют. Рада за него очень». «Нечем лечиться», — тихо произнесла одна из женщин, рядом с которой сидела Лиска. На девочку тут же кивнула Табита, именно у нее самое сильное заболевание. «Как нечем?» — оторопело воскликнула Самия. «Мы же столько вам отправляли трав, настоек и мазей!» «Так все уходило на магов, нам и не доставалось ничего», — ответила светленькая девушка с веснушками на лице. «Вот как? И зачем им столько? Больные такие, что ли?» Недоуменно спросила Грета, подавая маленькой соседке напротив кусок сладкого пирога. «Да вроде нет», — пожала плечами Атин. «Ясно, но так все равно не дело», — начала Энит. «Всем выдадим после обеда укрепляющую настойку, она сил вам прибавит. А вечером с каждым отдельно поработаем, но начнем с нее». «Спасибо», — тихо произнесла, судя по всему, мама Лиски, благодарно взглянув на ведьмочку. «Одна у меня осталась». «Ну что ж, я вижу, вы поели все», — подытожила я, поднимаясь. «Предлагаю, кто хочет, пусть помогут сами управиться на кухне и приготовить ужин. Дети могут сходить с Жасмин, Амарой и Гретой в наш сад. Там растут цветы потрясающей красоты. Вы таких поди и не видели». «Благодарим вас, госпожа Верховная», — ответила мать Корса. «Я здесь буду, помогу, а Агата и Бетти пойдут с ведьмочками, подсобят с огородом». «Нет у нас огорода, не растут на острове овощи», — ответила Самия женщине. «Но будет неплохо, если поучаствуете в сборе лекарственных трав». «Не растут? Совсем?» — растерянно произнесла Атин. «Совсем. Хотя, если вы посадите, может, у вас что и выйдет», — произнесла я, всматриваясь в лица женщин. «А может, и верно», — зашептал гримуар в моей голове. «Что, если снять проклятие с острова добровольной жертвой мага, а люди, что так ненавидели ведьм, сами на этой земле посадят овощи?» «Угу», — также мысленно проговорила я. «Об этом я и подумала, предлагая». «Атин, на наш остров проклятие наслали», — решила объяснить Сами. «Мы как не бились, ничего не выходит. Сейчас попробуем еще одно средство. Если не получится, уж и не знаем, как быть», — горестно вздохнули Вивьен и Лилит. «И кто же это сделал? Вы же ведьмы!» — ошеломленно переспросила Агата, вытаращив свои синие глазища. «Подозреваем, что обиженная ведьма, которая после этого сразу же исчезла с острова», — ответила Энит. «Я же наблюдала за всем со стороны и честно не знала, что и делать. Ведьмочки оказались слишком добрыми и наивными, Сходу разболтали и магу, и людям, что творится на нашем острове. А ведь это можно обернуть нам во вред. Но я сама виновата. Надо было предупредить. Хотя все равно кто-нибудь да проговорился бы. «Вивьен, Лилит, идемте!» Тяжело вздохнув, позвала девочек. «Чем быстрее мы разберемся с этим проклятием, тем меньше рисков для нас». «Ты что такая расстроенная?» спросила Лилит, заметив мое задумчивое настроение. «Болтушки мы! Все рассказали!» пояснила и с усмешкой добавила. «Сами же и поделились с нашими врагами, как нас жить со света». «Они же не враги», — с недоумением пробормотала Вивьен. «Откуда ты это знаешь? Мы их в первый раз видим». «Но там же дети и женщины». «И что?» «Ладно, может, это я слишком подозрительная?» — попыталась улыбнуться я. «И все обойдется. Идемте, сегодня как раз последний день, чтобы провести обряд. Может, и получится что?» До нужной полянки добрались быстро. Уже привычными движениями расчертили схемы, Вивьен заученной фразой произнесла заклинание, предварительно окропив землю кровью Брайна. И... ничего. Тишина. Ни порыва ветра, который появлялся после каждого неудачного обряда. Ничего. «Селин?» — растерянно спросила Лилит, не понимая, получилось или нет. «Не знаю», — покачала головой я. «Идемте, Атин попросим в землю воткнуть хоть что-нибудь. У нас семена есть?» «Ага, лежали». «Отлично», — кивнула, устремляясь к общему домику. «Селин, ты не поверишь!» С возмущенным от злости лицом встретила меня Сами. «Их не учат элементарным знаниям!» «Кого?» — притормозила у края стола, стащив аппетитную булочку. «Так их!» — сердито воскликнула ведьмочка. «Им городовой газеты зачитывает. А если письмо какое отправить, так надо идти в мэрию. Они считать и то толком не могут. А я-то при чем?» — пробурчала, прожевав кусочек вкуснятины, не понимая, что от меня хочет Сами. «Надо учить! Это же не дело! Завтра же после обеда и начнем!» — прорычала ведьма. Сейчас она была очень на нее похожа. Глаза горят, волосы торчат, и весь вид злющий. Нет, это же надо. О чем король только думает? Старый вроде того, а молодой, полагаю, не успел. Невнятно промычала я, отодвигаясь подальше от разозлившейся ведьмы. Нет, так не пойдет. Я ему все скажу, не унималась Сами. Кому она скажет, я так и не поняла, но и противиться не стала. Хочет учить? Да пожалуйста. «Ой, ты меня заболтала совсем?» — буркнула я и осмотрелась. Испуганный народ сжался к стене и настороженно посматривал на разбушевавшуюся Самию. «Это она не вам!» — усмехнулась Вивьен, тоже наконец-то оглядевшись. «А вот королю, боюсь, не поздоровится. Я б на его месте не появлялась на острове». «Атин, нужна помощь. Ты, кажется, предлагала?» Обратилась к старушке, по-моему, единственной, которая не испугалась Сами. «Да, Селин, что нужно?» «Идем в огород. Лилит должна семена принести. Ты своей рукой посадишь?» Попросила женщину, выходя на улицу. Там уже нас ожидала ведьмочка с коробкой в руках. В огород общего домика заходили с надеждой, что все удалось. Грядки были давно убраны, трава собрана, ни одного сорняка. С той поры, как я здесь очутилась, девочки неплохо поработали, и теперь можно ходить без опасения запутаться в траве и рухнуть мордой вниз. «Куда сеять?» — уточнила Атин, зажав в руке семечко подсолнуха. «Вот тут ему самое место, да?» «Сажайте, куда считаете нужным», — дала добро и замерла в ожидании. Вивьен и Лилит тоже застыли и боялись вдохнуть. «Ну вот, семечко в земле. Полито старушкой Атин». И Лилит с Вивьен, склонившись над ним, взялись за руки и зашептали. Мама Корса предусмотрительно отодвинулась подальше, но не уходила. Видимо, тоже интересно, чем все это закончится. А уж мне-то как? В течение 5 минут, пока ведьмочки бормотали заклинания, ничего не происходило. И потом тоже. Прождав, наверное, около 30 минут, мы, расстроенные, пошли к выходу, понимая, что и на этот раз снять проклятие не удалось. «Ничего, мы с вами что-нибудь придумаем», — с улыбкой произнесла я. «Может, еще что надо? Или неверно прочитали?» «Смотрите!» — восхищенный голос Атин и следом счастливые крики ведьмочек оглушили меня, не дав договорить. Оглянувшись, я потрясенно смотрела на гигантский подсолнух. Таких я раньше никогда не видела. Лепестки были размером с 2 ладони, ярко-оранжевого цвета, а под листиками можно было укрыться от дождя. «Селин, получилось!» — кричали ведьмочки, радостно подпрыгивая. Атин тоже заразилась нашим настроением и восторженно хлопала в ладоши. «Все, все, успокоились! Давайте еще в качестве эксперимента!» — притормозила прыгающих девочек. «Атин, помогай! Ты сеешь в эту грядку половину моркови, половину свеклы. Вы — то же самое, но сами и на другой грядке». К окончанию посадки к нам присоединился дед Родан и принялся помогать ведьмочкам. Роза тоже вернулась и теперь, насупившись, сидела на заборе. Ничего, а нечего без предупреждения покидать остров. Гримуар тоже помалкивал, даже слова в защиту сказать не успел. «Начинаем», — прошептала Лилит, рассматривая дело рук своих. Вокруг огорода давно собрались все ведьмы и люди. Сойки тоже примостились рядом с Розой и теперь, затаив дыхание, следили за колдовством. «Давай», — махнула рукой, тоже застыла в ожидании. На этот раз долго ждать не пришлось. С первых слов морковь и свекла выглянули из-под земли, на мгновение замерли, но, выпустив по дополнительному листочку, рванули навстречу солнышку. И в течение всего 10 минут мы обзавелись таким нехилым урожаем. «Ура!» — проскандировали участники процесса, радостно аплодируя. В связи с этим знаменательным событием было решено провести внеочередной шабаш. На него пригласили гостей острова. Лия изловила 3 большущих рыбины. С ними дед Родан и бабушка Атин обещали управиться самостоятельно. Так что ближе к ночи нас ждет потрясающий ужин, песни, пляски и страшилки. Шабаш удался на славу. И если женщины вначале еще скованно себя чувствовали, то через час уже лихо танцевали, пели невероятно смешные песни и звонко свистели. Дети сразу влились в наш ведьминский круг и, чуть ли не падая, хохотали над самыми, на наш взгляд, забавными страшилками о нас же. Здесь же как подать? Так что даже самые, по мнению обывателя, ужасы могут быть нелепыми и веселыми. «Атин, ты прости, но где жена Корса?» Выбрав подходящий момент, поинтересовалась я. Уж больно любопытно мне было взглянуть на эту женщину. «Бросила?» «Развели их несколько недель назад», — недовольно пробурчала бабушка. «Мать внучек моих померла давно, а этот вдруг женился под старость лет на молодухе. А той все мало — денег, украшений, меха ей подавай. А откуда у него столько?» «И? А развестись можно?» «Только если кто-нибудь из пары не в силах исполнить супружеский долг», — заговорщицки прошептала бабушка Атин. «Вот оно что!» — изумленно пробормотала я, мысленно восхищаясь. «Ну, Корс, ну, жучара же! И главное, провернул как!» «И кто заявил?» «Ганка, недовольная была!» «Ну да ничего, Корсу стало только лучше!» Отмахнулась старушка. «Я ему женщину хорошую присмотрела. Вот вернемся». Разошлись далеко за полночь. Все были довольны, сытые, а гости еще и частично здоровые. Но ничего, завтра еще отвару выпьют, мазью намажутся. «Отличный день!» — пробормотала книга. «Замечательный!» — согласно каркнула ворона.